переступая грань. Часть первая. Всю ночь валил, сыпался с темного неба снег. И так сладко, так блаженно спалось, что Таня, проснувшись привычно в семь, хоть и выключен был будильник, тут же заснула снова, ощутив мгновенно и остро, что пришла, наконец, зима. И белым-бело за окном, что не надо идти на работу ни сегодня, ни завтра, а там уж и Новый год с его длинными праздниками, да и необычный год, новое тысячелетие. «О, Господи!» — улыбаясь, прошептала она, натянув одеяло на плечи, и сон, покачивая, понес ее на своих крыльях дальше. И во сне она видела Женьку, и что-то он говорил такое нежное, ласковое, что встала Таня счастливой. «Как хорошо, когда тебя кто-то любит, и любишь ты. И все время, днем и ночью, даже во сне, чувствуешь эту любовь, незримую нить, протянувшуюся через весь город с северо-востока на юго-запад. Словно нарочно развела судьба, а они вдвоем ее переспорили, перехитрили. Завтра раньше 11 не звони, я отсыпаюсь», — сказала накануне Таня и сейчас взглянула на часики. 10:30, через полчаса позвонит. Эта его точность восхищала Таню. Она всегда спешила, ей всегда было некогда, и Женькина пунктуальность здорово облегчала жизнь. Потянувшись в последний раз, Таня встала, сунула ноги в тапочки, надела легкий китайский халатик с журавлями и стеблями тростника, подошла к окну и раздвинула шторы. «Ух ты! Какая метель! Что значит Рождество? Хоть бы и католическое!» Снег летел за окном большими мохнатыми хлопьями, сбиваясь от ветра в сторону и от косого его полета, просто дух захватывало. Может быть, потому что еще накануне было мокро, слякотно, хмуро, серо, и не верилось, что давно зима. «Ну, звони», — покосилась на телефон Таня, потому что включила транзистор и услышала тонкие гудки сигнала точного времени. И с последним гудком позвонил Женя. «Встала? Не разбудил? Какая метель, а? Вышел на улицу, и словно кто-то швырнул в лицо снегом. Так хотелось вчера тебе позвонить, так хотелось... Ну, так ты же звонил. Ну и что? А захотелось еще. Сидел, работал. Пришла одна мысль. Всего одна?» «Угу», — засмеялся Женя. «Зато какая! Взглянул на часы поздно. Вечером эту мысль тебе изложу. Ты как сегодня, зайчонок?» «Я к маме. У Саши завтра елка, и представь себе, первый бал. В 7-м-то классе. Акселерация. Мама сшила настоящее бальное платье. Я его еще не видела. Надо погладить, что-то купить к Новому году, прибрать квартиру». «Прибрать квартиру?» — позволил себе удивиться Женя. «Ну да», — заторопилась объяснить Таня. «Капитально. Не как всегда, а к Новому году. Можешь мне туда позвонить. Ты же знаешь, Саша меня не любит». С внезапной печалью вздохнул Женя. «Может, договоримся сразу?» Ему и вправду стало обидно. В самом деле, за что его так не любит Танина дочь? Что он ей сделал? Полюбил ее мать? Так это что, преступление? У нее переходный возраст, — заступилась за дочку Таня. Все сейчас не по ней. Всех она критикует, во всем ищет глубинный смысл. Разве у твоего Дениса было иначе? Да я уж и не помню, помолчав честно, признался Женя. Когда это было? Он у меня жених, 20 лет. Я ведь тебе рассказывал, у него невеста. Нет, не рассказывал. Странно? Да, это странно. Теперь обиделась Таня. И Женя знал, почему. Она ему все рассказывает. А он... Конечно, я позвоню. Заторопился он на все согласиться. Когда примерно? Таня назвала время. Встретимся на Киевской и поедем к тебе, да? Продолжал быстро Женя. Отпразднуем самый первый из новогодних праздников. Таня молчала. Внезапная боль пронзила душу. Новый год, как всегда, каждый в своей семье. Конечно, так ведь и принято, но какое было бы счастье! Малыш, ты чего? Осторожно спросил Женя. Не надо, родной мой, не надо. Вот увидишь, что-нибудь я придумаю. На старый, например, Новый год. Честное слово, уж лучше бы не обещал. Каждый год одно и то же, и никогда. А сколько раз собирались куда-нибудь оторваться? Тоже. Никогда и ни разу. Да я ничего, с трудом выдавила из себя Таня. Ну, пока. Нет, подожди, закричал Женя. Не могу я, когда ты так. Можно перезвонить через час? Ты еще будешь дома? Да. Целую тебя. Не дожидаясь ответа, Женя повесил трубку. Значит, через час там, в Олимпийской деревне, он будет один. Его Лера куда-то уйдет. Что, интересно, там за Лера такая? Никогда о ней Женя ничего не рассказывал. Так, пунктиром. Что знает Таня об удачливой своей сопернице? Очень немного. Тоже, как Женя, историк. Учились на одном курсе. Преподает в школе. Сердечница. Насмешка судьбы. Жена – сердечница, любовница – кардиолог. Только поэтому про сердце-то и узнала. Перепуганный поначалу Женька просил совета и помощи. Показывал даже кардиограммы, потом привык. А вначале удивлялся и возмущался. Как же так? Жили, жили, и вдруг на тебе ишемическая болезнь сердца. Что за зверь такой? И откуда? Очень, представь себе, распространенный зверь, отвечала Таня. Когда к 50 или за 50? Возрастные изменения. Сочувственно, но не без скрытого даже от самой себя злорадства, добавила она. И что значит «вдруг»? А вообще-то сплошь и рядом. Такое детское непонимание. Доктор, откуда? У меня же никогда... А ты что? С любопытством спрашивал Женя. А я объясняю. Вам же никогда не было 40, 50. Пришло, значит, время. Будем лечиться. Запиши новые препараты. Очень хорошие, хотя, конечно же, дорогие. Кстати, сейчас проще, чем в советские времена. Дают инвалидность. Надо только полежать в больнице. Зачем? Пугался Женя. Так положено, отвечала Таня. Приходится пройти этот путь. Полечиться в поликлинике, полежать в больнице. Там же, в больнице, дадут выписку. Нужно только сказать, что оформляете инвалидность. Подарить какие-нибудь там духи, коробку конфет или что-нибудь посущественней. Чтобы как следует написали. Тогда лекарства по списку будут бесплатны. «По какому такому списку?» – не понимал Женя. «Ну, не все же они бесплатные». Удивлялась его наивности Таня. Но кардикет, например, да. А это препарат очень хороший. Так говорили они о Лере, и Таня старательно, честно выполняла свой долг врача. Но потом, оставшись одна, вспоминала, что Женя спит с этой самой сердечницей, хотя клятвенно уверяет в обратном, смотрит с ней телевизор, сидит за одним столом, ездит вместе с ней отдыхать. И моя душа, и мое тело принадлежат только тебе, Танечка. Слова, слова. Надо стараться не ревновать и не думать. Уж скорее бы он позвонил. Таня накинула на постель покрывало, провела щеткой по волосам и застыла, вглядываясь внимательно в зеркало. Не только Женя считает ее красивой. Виктор говорил тоже. Ей вдруг захотелось на него посмотреть, хотя она и так помнила каждую черточку родного лица. Таня привычно и быстро приняла душ, поставила на плиту чайник и достала из нижнего ящика старый альбом. Вот он, Виктор. Открытый и смелый взгляд, веселых насмешливых глаз, высокий лоб и густые волосы. Как недолго он прожил. И как трогательно любил жену и лапочку-дочку, которая собирается теперь на свой первый бал. «Зачем ты меня оставил?» — укоризненно спросила Виктора Таня. «Если бы ты был жив, я бы никогда...» Она замолчала, задумалась, спрятала альбом в ящик. В мамином доме висит на стене фотография. Таня прижалась к мужу, а у него на коленях беззаботно смеется трехлетняя безмятежная Сашка. И всегда, когда приходит Таня, Виктор смотрит ей прямо в глаза, в душу. «Прости, прости, но мама не разрешает фотографию снять. Она любила Виктора. И когда случилась страшная та авария, мама не захотела взглянуть на обезображенное, обгоревшее тело. Я хочу запомнить его живым». Она забрала к себе внучку, и Таня хоронила мужа одна. Ну, конечно, товарищи по работе, друзья. Их у Виктора было много. Его родители. «Тебе надо работать. Собраться и работать. Пусть Сашенька поживет пока у меня», — решила мама. Она привыкла принимать ответственные решения. Много лет заведовала отделением районной больницы. Года два прошли, как в тумане. Было невыносимо. Невозможно жить, и хорошо, что Таниных страданий не видела дочь. А потом мама устроила Сашеньку в правительственный детский сад. И как же было от такого подарка судьбы отказаться? «Надо ее закалять и готовить к школе», — сказала мама. «Надо думать не о себе, а о Саше». И опять мама была права. И опять Таня моталась туда-сюда, разрываясь между двумя домами, преодолевая огромные московские расстояния. «Может быть, съехаться, поменяться?» — нерешительно предлагала она. «А твоя больница?» — возражала мама. «Да, больницу бросать невозможно», — соглашалась с ней Таня. «И риэлторов я боюсь. Это еще что за птицы?» Таня как могла объясняла. «Ну вот видишь», — говорила мама, — «действительно страшно. А если к тебе, то что у вас там за воздух? Ты же знаешь Розу Ветров? С запада на восток. Вся гарь, вся гадость несется от нас к вам. И ты хочешь перевести туда Сашеньку. И школы здесь, кстати, лучше, и общество интеллигентное. Ты ведь с утра до ночи на работе, а в младших классах нужно учиться вместе». Похоже, Марина Петровна была давно готова к беседе. «Как это вместе?» — устало удивилась Таня. «Видишь, ты даже не знаешь». Мама тут же поймала ее на слове. «Нужно научить Сашеньку заниматься, записывать задания в дневнике. Да мало ли что еще. Как интересно ты сможешь все это делать? Каким образом? Не представляю. И учти, ты грамотный кардиолог». В маминых устах это была высшая похвала. «Тебе нельзя останавливаться». И еще прошло 2 года. В Танин район мама переезжать категорически не хотела. В Кунцеве у нее была большая практика. Сашеньку к Тане не отпускала. По правде сказать, Таня и сама не очень-то представляла, как справиться одна и с работой, и с дочкой. Была ведь еще ординатура, были консультации в клинике. Таню как кардиолога уже знали, с мнением ее считались, а и маму лишить ее пациентов, ее очень неплохих денег, принудить жить только домашней жизнью было бы жестоко и несправедливо. Оставалось смириться, брать дочку на выходные и праздники, проводить с ней отпуск на море, пока не грянули необратимые перемены, а когда грянули — на старенькой даче. Но все было не то, не то. Остро чувствовала Таня, что мама с Сашкой — единое целое, а она — одна. Но тут, как чудо, посланное с небес, возник в ее жизни Женя. «Алло! Малыш, ты как?» «На 3 с минусом», — печально созналась Таня. «Родная, не надо!» — взмолился Женя. «Ну что же делать, раз так все сложилось? Мы 6 лет вместе», — неловко попыталась объяснить свою тоску Таня. «Да, уже 6», — задумчиво подтвердил Женя. «Так тяжело», — вздохнула Таня. «Ну почему? Почему?» — закричал в трубку Женя. «Я звоню тебе каждый день, утром и вечером. Мы видимся каждую неделю, а то и чаще. Разве ты чувствуешь себя одинокой?» «Иногда». «Иногда?» Теперь он уже возмущался. «Сколько женщин хотело бы оказаться на твоем месте?» «Я знаю», — призналась Таня. «Но когда я прихожу с работы, а дома темно и пусто, чем отыскивать минусы, не слушая ее», — торопился выкричить свое Женя. «Ты лучше порадуйся, что пришла любовь. Любовь пришла, дуреха. Да, трудная, но любовь. Может, стоит все-таки взять Сашу?» Помолчав, осторожно предложил он, хотя мысль о Саше пугала. «Станет еще сложнее. Где тогда они будут встречаться? Но ведь Таня страдает. Его Таня страдает, и он должен помочь хотя бы советом». «Что значит взять?» — возразила Таня. «Она не вещь, не предмет. У нее там друзья, школа, любимая бабушка. И она в 7 классе. Знаешь, какая у них программа? Именно в этой школе и в этом классе. Нам такая не снилась. Это ведь не наши с тобой времена, когда было все одинаково, и то не везде. А уж теперь-то... А мама? Она умрет с тоски, если отнять у нее внучку или ее пациентов». Все это обсуждалось уже не раз, и выхода, казалось, не было. «Милая моя, дорогая, ну, хочешь, я приеду прямо сейчас? Ну, хочешь, поедем к вам вместе?» Но Таня уже опомнилась. «Нет, не надо», — сказала она. «Не надо, Женечка. Я побуду с ними весь день, а в 7 позвони. Встретимся. Я тебя очень люблю». Она повесила трубку, но

Но заметьте, нас не гонит. Ничего нам не говорит. Изредка только поглядывает. Поймал ее мысль Женя. Позднее она не раз удивлялась этой его способности. «Новые времена, как-никак», — с удовольствием заметила Таня. Они встали и вышли на улицу. Народу заметно поубавилось. Исчезли певцы и оркестрики, позакрывались лавочки, и только один пиит, заросший, нечесанный, читал, подвывая стихи. Таня взглянула на часики. «Вы где живете?» — спросила Таня. И Женя, москвич со стажем, правильно ее понял. Он тоже посмотрел на часы. «В Олимпийской деревне. А вы?» «На проспекте Мира». «Ого!» — невольно вырвалось у него. «Не нужно меня провожать», — быстро сказала Таня. «Нет, нужно», — воспротивился Женя. «Да не валяйте вы дурака!» — рассердилась Таня. — От меня до вас полтора часа. — 1:20. — Уже подсчитали? — Уже подсчитал. Оба они засмеялись. И таким милым и добрым стало ее лицо, что Женя наконец решился. Весь вечер мечтал. Обнял Таню, прижал к себе, закрыл поцелуем смеющийся рот. Он хотел лишь дотронуться до ее губ, но когда они шевельнулись в ответ, благоразумие покинуло Женю. Он буквально ворвался в Таню. Зубы его коснулись ее зубов, язык ее языка, стон блаженства и муки вырвался у нее. «Что я делаю?» — в смятении подумал Женя. «Разве так можно? Что она подумает обо мне?» Осторожно и бережно отпустил он Таню, мелкими поцелуями покрывая ее лицо, словно прося прощения за внезапную страсть. Что-то похожее на разочарование мелькнуло в ее глазах. Или ему показалось? Но лучше ошибиться в эту, а не в другую сторону, чтобы она не отвергла его. С ума сойти! Какая женщина! Как бы ее удержать? Кто она? С кем живет? А вдруг замужем? Не похоже, но ведь не хочет же, чтобы провожал. Внезапная ревность кольнула сердце. «Таня, вы замужем?» Вырвался у Жени бестактный вопрос. «А что?» Спросила в ответ Таня. И он вдруг понял, что все равно ничего не изменится. Даже если она замужем, у нее куча детей, а он пустяки, приключения. Он не в силах от нее отказаться. «Так разве бывает?» — испуганно спросил себя Женя. «Выходит, да». Вошли в метро. «Пожалуйста, — попросил Женя, — не гоните меня. У меня от проспекта Мира прямая». «Хорошо, — смилостивилась Таня. Только не будем выходить наверх. Я живу рядом со станцией». «Не хочет, чтобы знал адрес», — с болью подумал Женя. «Конечно, замужем». Но когда Таня дала домашний телефон, воспрянул духом. «Может, еще и нет?» И тут же себя стреножил. В семьях разные отношения. И потом сейчас лето, отпуска, дачи. Пригласила ведь даже в дом. Он тоже мог бы сегодня и еще целых 2 дня приглашать кого угодно. Пока Лера на даче. Другое дело, что на такое никогда не отважится. Не он в доме хозяин. «О чем вы думаете?» — неожиданно спросила Таня. Поезд грохотал, как бешеный, и она приблизила губы к самому его уху. Черные гладкие волосы коснулись щеки. Их запах, их скользящая нежность кружили голову. «Не понимаю, почему вы не хотите, чтобы я проводил вас до дому, — честно ответил Женя. — Значит, вы все-таки замужем? — Я же не спрашиваю, женаты ли вы. Искоса взглянула на него Таня. — А не хочу из нормального человеколюбия. Может закрыться метро. «Ах да!» — спохватился Женя. «Действительно может!» На первую часть спрятанного вопроса отвечать не стал. Женат ли он? «Конечно, женат. Мужчина не в состоянии жить в одиночку. То есть живут, конечно, отдельные чудаки. Так на то они и называются чудаками. Но женатый мужчина и замужняя женщина категории разные. Он все равно свободен, а она нет. Ну вот он, мой проспект Мира. До свидания. Нет, постойте, постойте! Его неизменно коробило при виде парочек, обнимающихся в метро. Лера как-то даже сказала, что он ханжа. Теперь он их понимал. Пришло время расстаться. А сил нет. Он бережно обнял Таню, сдерживая себя, осторожно поцеловал. До завтра. Где вам удобно, чтобы я вас встретил? Таня на мгновение растерялась. Разве они будут встречаться? Он так решил, а она? Но она не знает, не знает. Вся ее жизнь расписана по часам, по минутам. В ней нет места мужчине. Но эти руки, эти губы, эти глаза. «У поликлиники», — сказала Таня. «Утром у меня консультация в больнице, а потом прием в поликлинике до 8. А где она, поликлиника?» — обрадовался Женя. Таня назвала адрес. «Буду ждать вас у входа», — торопился укрепить завоеванные позиции Женя. «Там один вход?» Таня невольно улыбнулась. «Конечно». Женя снова обнял Таню. Вдохнул запах ее волос. «Что у вас за духи такие?» Задыхаясь от этого запаха и безумного, безудержного желания, казалось, тело не выдержит лютого напряжения, спросил он. «Какие духи?» Его волнение передалось Тане. «Это не духи. Шампунь, наверное. Что-то еще они говорили. Неважное, ерундовое». И все стояли у колонны, держась, как школьники, за руки. И Женя закрывал собой Таню от любопытных взоров. «Пожалуйста, поезжайте», — сказала она наконец. «Сначала вы». Таня встала на лестницу и поехала. На выходе оглянулась, махнула Жене рукой и исчезла. А он все смотрел на широкую ленту, выползавшую из ниоткуда и в никуда пропадавшую, словно на ней могла появиться только что обретенная им женщина. Домой он ехал таким счастливым. Такая радость переполняла его, что на юго-западной Женя не стал ждать автобуса, а отшагал свои остановки широким шагом, размахивая портфелем, и все мучился неразрешимым вопросом. Можно ли, как придет, позвонить Тане? Или вдруг она уже спит? Его не обогнал ни один автобус. Их, кажется, вообще уже не было, как не было и прохожих. Только шикарные иномарки с шелестом проносились мимо, мелькали, пропадая красные огоньки, да загорались, меняя свет, редкие светофоры. Свежий ветерок обдувал разгоряченное тело, пахло листвой, даже цветами. Или это только казалось? Кое-где горел еще в окнах свет. Радость волнами плескалась в душе. Все казалось прекрасным. Он сам

добиваться, Сергей Иванович? — вошла она в кабинет главного. — Так вы же говорите, опасно, — напомнил он, — опасно. Но шансы есть. А так точно умрет, — жестко сказала Таня. — Я не Господь Бог, конечно, но картина такая ясная. Не понимаю. — Ведь у него есть полис. Главный болезненно сморщился. — Ах, Танечка, вы же знаете. — Знаю, знаю, — нетерпеливо перебила Таня. — Как что серьезное, так за деньги. Даже если руки бесплатно, на материалы, лекарства, но добиться все-таки можно. — Так я вот и добиваюсь, — указал главный глазами на телефон. Начал обзвон. Заключение подписали. А как же? До среды, Сергей Иванович. До среды. А он, случайно, не фронтовик? С надеждой спросила Таня, уже взявшись за ручку двери. Случайно нет, сердито ответил главный, набирая номер. Таня вышла на улицу, жаркую, как духовка. К такому сердцу еще и жара. Это была последняя мысль о старике с посиневшими от сердечной недостаточности губами. «Забудь!» — приказала себе Таня и забыла. В студенчестве научилась переключаться. «Делай для больных максимум!» — учила мама. «А вышла за порог? Забудь! Иначе надолго тебя не хватит». «Хорошо, что у меня вечерний прием», — подумала вслух Таня, и пузатый дядька в голубой тенниске, поглощавший у огромной цистерны пива, поперхнулся и уставился на нее в изумлении. «Что?» «Жарко!» — с сочувствием спросил он. Под крупными каплями катился по багровым щекам. «Пивка! Желайте!» И щедро протянул стеклянную кружку, предварительно обтерев края грязной ладонью. «Не употребляю», — улыбнулась Таня и прошла мимо. «А напрасно!» — добродушно хохотнул толстяк вслед. Больница, поликлиника и ее дом были, считай, рядом. Удобство неслыханное для мегаполиса. По дороге Таня зашла в магазин, купила кое-что из продуктов для дачи. Несмотря на новые изобильные времена, кур приходилось все-таки возить из Москвы. «Как там Сашка?» И мама. Хорошо, что они за городом. А этот Женя придет или нет? В такую жару? И с такого далека она вдруг ясно увидела перед собой вчерашнего Женю. И на мгновение даже остановилась. Карие растерянные глаза. Седые волоски выбиваются из-под воротника рубахи. Как он поцеловал ее там, на Арбате, а никогда струсил и отступил. Конечно, придет. Не может быть, чтобы не пришел. Она этого просто не вынесет. Прием в поликлинике был почти отдыхом. С больницей, разумеется, не сравнить. Старые со стажем сердечники разъехались кто куда, а то и просто сидели дома, принимая по схеме лекарства. Да и кто потащится к кардиологу в такую жару? Себе дороже. Так что Таня, можно сказать, бездельничала. Интересной оказалась только одна больная, и Таня провозилась с ней долго, отправила на кардиограмму, записала на эхо, отыскав у доктора Брагина свободное место. Долго думала над ее перебоями, долго слушала, в покое и под нагрузкой. Женщина подчинялась молча и безучастно. «Давно у вас?» — спросила Таня. «Недавно», — тихо ответила женщина. «Как недавно?» Безучастность пациентки тревожила, раздражала. «Неделя, месяц, год». «С месяц?» Таня заглянула в карточку. «Вот что, Тамара Петровна, так у нас с вами ничего не получится. Кардиограмма приличная, пульс четкий. Что-то случилось?» «Меня уволили. Слезы хлынули так внезапно, что Таня и Ниночка, медсестра, растерялись. Впрочем, Ниночка тут же опомнилась, накапала корвалолу. Слава богу, в отличие от вздорожавшего волокордина, он пока был доступен. «Пейте, пейте, выпейте сразу!» 30 лет стажа, — рыдала женщина. Грамоты, благодарности, премии. Уволили. Таня с облегчением перевела дух. Так вот оно что. Нет органики, ну и ладно. Она дала женщине выплакаться. Пусть поплачет, ей станет легче. Тем более, что в коридоре никто не отсвечивал. А потом встала. Подошла к больной, положила на плечо руку. «Тамара Петровна, — сказала тихо, — это горюшка, не горе. Что-нибудь да найдется. Надо только взять себя в руки. Сегодня в больнице я смотрела одного пациента. Вот где горе-то настоящее. Оказывается, она все думала о том старике, где-то там, в подсознании, для себя незаметно. Мудрые советы мамы впрок не пошли. «Кому я нужна, пенсионерка?» — всхлипывала женщина. «Еще как понадобитесь!» — обнадежила ее Таня. «Если, конечно, возьмете себя в руки. А вот если решите, что старая, больная, тогда, конечно. Поймите, ничего серьезного у вас нет. Понервничали, расстроились, а эхо все-таки сделайте. До свидания, доктор. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вы тоже идите, Ниночка. У меня тут ничего толкового не придумав, а потому, не закончив фразы, Таня уткнулась в бумаги. Ниночка упорхнула, как птичка, улетучилась моментально, и Таня с облегчением спрятала бумаги в стол. «Все. Надо привести себя в порядок». Она вынула зеркальце, попудрилась, подмазала губы помадой, щеточкой с черной тушью провела по ресницам. Эх, жаль, давно нет духов. Хорошие не по карману, а дешевка зачем? Что он там говорил про мои волосы? Таня, изогнувшись, умудрилась понюхать длинную прядь. «Подумаешь», — пожала она плечом, — «ничего особенного». И она лукавила. Волосы в самом деле пахли приятно, и это был их природный запах. К тому же, встав пораньше, Таня вымыла голову ароматным шампунем, тем самым розовым, чей запах прельстил накануне Женю. «Не придет, так и буду, как дура, ходить с чистыми волосами», — хмыкнула Таня и, посидев еще 20 минут, решилась, наконец, выйти из кабинета. «Почему она так робеет? Ну, не придет, так и ладно. Это все матушка из-за отсутствия практики», — упрекнула себя Таня. «Когда в последний раз ходила ты на свидание?» «Уж и не вспомнить!» Таня все замедляла и замедляла шаг, готовя себя к неизбежному. Никакого Жени у дверей поликлиники, конечно же, нет. «Таня! А я все боялся, что пропустил вас!» Он ринулся ей навстречу, старомодно прижал ее руку к губам. «А почему так поздно?» «Больные!» Не могла же она признаться, что сидела в пустом кабинете и тянула время. Он взял из ее рук тяжелую сумку. «Завтра еду к своим на дачу», — объяснила Таня. Женя весь подобрался. «Свои. Это кто?» «Мама и дочка». Женя остановился и остановил Таню. Обнял, не выпуская сумки из рук, прижал к себе. «Что вы?» — шепнула Таня. «Это же мой район, здесь мои больные». «А разве врачу нельзя целоваться?» — пробормотал Женя и тихонечко поцеловал Таню. Но и от этого осторожного поцелуя Поплыло все вокруг. «Что со мной?» Растерянно подумала Таня. «Ведь нельзя же вот так сразу». Она оторвалась от Жени, быстро пошла вперед, не спрашивая ни о чем. Он догнал ее, взял под руку, и они пошли вместе. Он не смел поверить себе. Неужели Таня ведет его домой? Он досадовал на себя, что явился болван без цветов, без конфет, шампанского, но он же не знал ничего. Боялся неосторожным словом или движением остановить Таню, что-то разрушить, и поэтому шел молча, изредка поглядывая на Таню, но она на него не смотрела и, казалось, о чем-то думала. У подъезда остановилась, вынула ключи из сумки. «Вы меня случайно не убьете?» «Как-то слишком серьезно», — для шутки спросила она. «Насмотрелись ужастиков?» — улыбнулся Женя. «Телевизионщики у нас что-то совсем озверели. Нет, не убью. Честная пионерская». «Ну, тогда входите. Будем пить чай». «Значит, на кухню. Оно и к лучшему. Можно не снимать, как это принято в Москве, обувь. Невозможно в тапочках на свидании». Женя сидел на табурете и смотрел, как Таня ставит на плиту чайник, режет хлеб, сыр, колбасу. Ладно, он будет покорно пить чай и съест что-нибудь, лишь бы она успокоилась, не нервничала, не боялась его. И вдруг ему показалось, что будет чудовищной, непоправимой ошибкой, если он сейчас же, сию минуту, не сделает первого шага. Ведь он мужчина. Какой уж там чай! Таня. Женя встал. Его шатало от волнения. У него дрожали руки. Танечка. Она стремительно повернулась к нему, и он увидел, как вспыхнуло от радости ее лицо. «Я знаю, что так не принято», — бормотал он, целуя ее волосы, расстегивая одеревеневшими пальцами пуговицы на блузке. «Но я не могу, и не надо». Кровь болезненно пульсировала в затылке. Казалось, вот-вот он потеряет сознание. В то же время Женя четко сознавал, что нужно делать. Одним движением он разложил диван, накинул поданную Таней простыню, бросил в изголовье подушку. Таня, приподнявшись на локте лукаво, заглянула ему в глаза. И от этого взгляда больших зеленоватых глаз мгновенно и бурно восстала его плоть. Какая, оказывается, в нем сила и мощь! Как он жаждет эту женщину! Она ни о чем никогда не пожалеет. «Господи, как хорошо!» — сказали они вместе с совершенно одинаковой интонацией. «Представляю, что ты обо мне думаешь». Положила голову ему на плечо Таня. «Нет, не представляешь». Обнял ее Женя. «Да я ничего и не думаю, только чувствую». «И что же ты чувствуешь?» «Счастье, любовь». «Так не бывает. Мы ведь едва знакомы». «Да». Женя осторожно касался ее волос. Легкими поцелуями покрывал лицо. «Я тоже когда-то так думал». «Когда?» «Давно. До встречи с тобой. Знаешь, ведь я не верил в любовь с первого взгляда», — смущенно признался он. «Считал выдумки». «И я!» — воскликнула Таня. «Я тоже. Да и теперь не смею себе признаться. Может, нам только кажется». «Нет, нет, нет, не говори так». Женя заглянул ей в лицо. «Ты не устала?» Нет, не устала, шепотом ответила Таня. Если бы он только знал, как она безудержно счастлива. Запах мужчины. Она его сразу вспомнила. Его сокровенная суть, заполнившая ее до краев. Руки, так бережно касающиеся ее груди. «Ты меня не прогонишь?» — спросил он, когда где-то там, за стеной, часы пробили 12. «Может, ты хочешь, чтобы я уехал?» «Нет, не хочу». Первая ночь вместе, да еще сразу, после первой близости, тоже ведь испытание. Освеженные душем и ночной прохладой, оба почти не спали, непрестанно чувствуя присутствие друг друга. Иногда забывались то ли сном, то ли дремотой, и во сне Таня знала, что не одна. А Женя, можно сказать, не спал вообще. Вообще-то он не храпел, но Лера, посмеиваясь, утверждала, что иногда, если лежит на спине, ужасно. Ничего, даже успокаивает. Вот так-то жена. Женя лежал неподвижно, стараясь ровно дышать и не шевелиться, и только когда затекла рука, осторожно высвободил ее из-под головы Тани. Как странно и как прекрасно. Через 2 года ему 50. У него верная, преданная жена, взрослый сын, а у сына любимая девушка вот-вот женится и сделает отца дедом. И вдруг эта встреча, как огонь, ослепительная, нестерпимая вспышка, ее взгляд, волосы, нежная грудь, и нет ничего дороже. Поразительно, ведь он ее совсем не знает. Умная она или нет, хотя глаза очень умные. Интересно, будет с ней или нет, а ей с ним? Ничего он не знает, чувствует только, что эта женщина безмерно ему дорога, и он, уже не успев обрести, страшно боится ее потерять. К утру Женя, уставший от счастья и рассеянных дум, неожиданно крепко заснул. Проснулся внезапно, но сразу, как только проснулась Таня. Она смотрела на него, моргая и улыбаясь, и он обнял ее, сонную, горячую. И близость была упоительной, радостной и доверчивой, совсем не похожей на вчерашнюю хмельную страсть. «Ты какой-то другой», сказала Таня, словно подслушав мелькнувшее в его голове изумление перед собственным своенравным телом. «И ты другая. Мне нужно ехать». «Куда?» «На дачу». «Ах, да. Я провожу. Можно?» Он странно робел перед Таней, перед ее над ним властью. Ведь она может отнять себя у него, отобрать эту светлую радость. «Ты только не покидай меня», — забормотал он, обняв и прижав к себе Таню. «Никогда, никогда, пожалуйста, я буду так тебя любить, так любить, как никто никогда не любил». «Откуда ты знаешь?» Задыхаясь в его объятиях, а больше от счастья, смущенно улыбнулась Таня. «Я верю, чувствую». Ткнулся ей в плечо Женя, стараясь спрятать свое волнение, утаить от Тани. А потом они вышли на улицу. Звонко чирикали воробьи, приветствуя раннее утро. Легкий ветерок парусами надувал светлые шторы на окнах. Женя с Таней шли по безлюдным, еще не жарким улицам, ехали в открывшемся только метро. «Можно поехать с тобой до поселка?» Тяжело было расстаться с Таней. «Нет, не надо. Она словно бы испугалась. И ты там будешь целых 2 дня?» «Конечно. А в понедельник? Что в понедельник?» — заторопился Женя. «Утренний прием в поликлинике, а потом библиотека». «Опять периодика?» «Опять периодика. Я займу тебе место. Да, сейчас народу мало. Приезжают уже абитуриенты, а в некоторых вузах экзамены. Так студенты вроде в периодику не ходят?» «Еще как ходят. Это он знал лучше Тани. Читал в педагогическом лекции и принимал экзамены». «Ну, займи», — снисходительно улыбнулась Таня. «А как я узнаю, какое место?» «Оставлю записочку. От входа справа, если встать спиной к двери. Для Тани. А фамилия как?» Таня сказала. «Так вот и напишу. Это место для Семеновой Тани». Они стояли уже на платформе. Подкатила с победным свистом электричка. «Пока. До встречи». С грохотом захлопнулись двери. Пустая электричка умчала Таню. И Женя остался один. Он так резко почувствовал это. Ее нет в Москве. Он не знает, где Таня, что заныло сердце. Женя прижал руку к груди, постоял, успокаиваясь, отдыхая от небывалого напряжения последних 2 суток, огляделся по сторонам в поисках мороженого, увидел, купил и пошел в метро, спрятав на всякий случай, как в старые суровые времена, вафельный стаканчик в портфель. «Как хорошо, что никого нет дома!» Доставая стаканчик в вагоне утреннего чистого поезда, подумал Женя, и ему стало стыдно. Они так звали его с собой, когда уезжали, Лера с Денисом, Денис особенно. «Ну, поехали, па!» — тянул он. «Сыграем в шахматы. Ну, что я там буду делать с мамой да тетей Надей?» «Будешь купаться», — быстро нашла для него занятие Лера. «И не смей называть мою подругу тетей. Ты ж знаешь, она обижается. Да, кстати, захвати свою Агату Кристи, а то за лето забудешь английский». «Ничего не забуду», — отмахивался Денис от матери. «Поедем, па». Женя с удовольствием смотрел на сына. Славный вымахал парень. Баскетбольного роста, широкоплечий, с сильными упругими мышцами, накачанными в подростковых велосипедных гонках. Теперь-то бросил. Светлые, как у матери, волосы, и глаза, как у матери, тоже светлые. «Отпустил свою Люду одну на море, а теперь маешься?» — поддразнил сына Женя. «Не одну, а с подругой», — обиженно возразил Денис. «Вы же не дали мне денег». «Так откуда ж?» Вместе воскликнули Женя с Лерой. «Мы же не новые русские». «Люда тоже», — заступился за невесту Денис. «Потому что для интеллигенции, хоть и голодной, почти нищей, словосочетание это было все равно оскорбительным». «Но папа у нее банкир», — все-таки напомнил Женя, хотя и жалел уже о вырвавшихся словах. Сын заразительно расхохотался, и, глядя на него, засмеялась, еще не зная, чему смеется Лера. «Вы что?» — вытаращил на них глаза Женя. «Пап!» — хохотал Денис. «Мы с Пашкой зашли в дом литераторов, а там в вестибюле литературные перекрестки». «Какие еще перекрестки?» «Ну, юмор!» И такие стишата. «Пускай в ресторанах гуляют банкиры. Мы знаем, пройдет их пора. Лети, голубь мира, вперед, голубь мира, ни пуха тебе, ни пера. Теперь засмеялся и Женя. «Ты только люди свои эти стихи не читай», — посоветовал он сыну. «Та уж прочел», — снова расхохотался Денис. «Она их даже переписала для отца». «Ну, знаешь», — развел руками Женя. «Чтоб ты понимал», — закричал в ответ Денис. «У вашего поколения совершенно нет чувства юмора». «А он разве не нашего поколения?» — напомнил сыну Женя. «Ты плавки-то не забудь». «Не забуду». «Не скучай», — чмокнула мужа в щеку Лера. «Во вторник вернемся. В среду наш неутомимый труженик приступает к трудовой деятельности». Она шутливо взлохматила сыну волосы. «Смотри, не проторгуйся, а то потом не расплатишься». «Не проторгуюсь», — уверенно пробасил Денис. «Даром, что ли, околачиваюсь в плешке?» Так все они. Денис сотоварищи, полунасмешливо, но любовно называли «Институт экономики», потому что носил он имя первого российского марксиста, меньшевика Плеханова. Большевики хоть и презирали экономические его заветы, имя все-таки сохранили. Тем более, что он вовремя, еще в 18-м, умер, до репрессий не дожил. «Значит, не поедешь?» — в последний раз спросил Денис у отца. «Ни за что!» — твердо ответил Женя. «Я поеду в библиотеку». «Такая жара!» — протянул, сдаваясь Денис. «Нет!» Не понимал он упорства отца. И Лера не понимала. Удивлялась наивно, отчего это Женя неизменно отказывается. А он ей не говорил. Да и нечего было сказать. Ничего конкретного. Ну, нравился он когда-то Наде. Проводил польщенные два раза до дому, но не поцеловал даже. Уж очень она к нему липла. Да и ноги кривые. А кривых ног Женя терпеть не мог. Ничего, вообще говоря, не было сказано. Никаких шагов он не делал. Надя была даже свидетельницей на свадьбе. Но поражение своего ее вежливо, молча отвергли, не забыла. На несколько лет пропала и возникла снова в подругах у Леры, когда с Лерой сравнялась. Вышла замуж, да еще так удачно, за военного переводчика. Со званием, выездного, правда, толстого и с одышкой, но выездного. Тогда-то и появилась нарядная, умело подкрашенная, с сувенирами из далеких стран, загорелая, похорошевшая, даже, можно сказать, интересная. Вроде и ноги уже не были такими кривыми. Простодушная Лера охотно к старой дружбе вернулась, а Женя все время чувствовал некое напряжение рядом с Надей. Незримые токи, исходившие от нее, особенно когда умер муж в чине уже подполковника. Перенапрягся на Ближнем Востоке в год очередного кризиса. Сутками пропадал у радистов, переговариваясь с нашими боевыми летчиками. Наконец, общими усилиями огонь, опасно тлевший в нефтяном регионе, удалось погасить. Веня прилетел в Москву передохнуть, и на второй же день его хватил обширный инсульт. Увезли вечером. Наде велели прийти утром, а утром его уже не было. Ничего не смогли сделать. Что творило с Надей? Страшно вспомнить. Она и теперь еще от удара этого до конца не оправилась. Лера и теперь часами ее утешает, чаще по телефону, а Женя при редких встречах ловит на себе негодующий, горький и гневный взгляд черных глаз. Нет, это шикарная двухэтажная дача с камином, сауной, комнатами для гостей не для него. Да и хочется, если честно, побыть одному, в пустой квартире, да и в самом деле пора съездить в Ленинку. Не хватает кое-чего для законченной почти работы.

— улыбнулась Марина Петровна. «Ну что ж, как ни странно, в чем-то она права. Много проблем решено. Отпала учеба, поиски места в жизни, всякие там страсти». Таня покосилась на дочь. Саша, не замечая вокруг ничего, кроме своего отражения, не отрывала восхищенного взгляда от зеркала. «Ты имеешь в виду любовь?» — осторожно спросила Таня. «Плотскую», — уточнила мама. «Но это же высшее счастье», — неуверенно возразила Таня. «Высшее счастье, любовь вообще». Марина Петровна смотрела на дочь серьезно и даже строго. Обе знали, о чем идет речь. «Вот вспомнишь мои слова, когда появится у тебя внук или внучка. Такую любовь пока ты не знаешь». «Почему?» — обиделась Таня и взглянула на Сашу. «Да, конечно!» — поняла этот ее взгляд Марина Петровна. «Но у тебя пока еще много другого, а с годами, впрочем, увидишь». Она осеклась. Саша уже не смотрела в зеркало, а переводила взгляд с матери на бабушку с любопытством, недоумением. «Эй, ты! Ушки на макушке!» — весело затормошила дочь Таня. «Хватит красоваться! Снимай-ка платье, буду гладить!» Саша не очень охотно скрылась в своей комнате, оставив на всякий случай дверь приоткрытой. Как что интересно, так ее изгоняют, но... Мама с бабушкой уже замолчали. «Эх, жизнь!» — вздохнула Саша и вышла в джинсах и свитере. Бальное платье было перекинуто через руку. Таня любовно и тщательно гладила платье, думая о Саше и маме, и о себе. Их неразрывной близости и огромном в полтора часа расстоянии их разделявшим. Потом повесила платье на плечики, на дверцу шкафа, и все сели обедать. И так уютно, тепло и покойно было втроем, что Таня, вспомнив разговор с Женей, почувствовала нечто вроде угрызения совести. Наговорила черт знает что. И печально-то ей, и одиноко. А стоило перешагнуть порог отчего дома, как все ее терзания рассыпались в прах. Мама такая родная, каждая морщинка, каждый волосок серебряных, забранных старинным гребнем волос и прожитые годы в глазах. Тонконогий жеребенок Сашка, вся любопытство, порыв, радость. И тихонько постукивают на стене бабушкины часы, а рядом висит та самая фотография, которую хорошо, что не сняли. Напившись чаю и прибрав со стола, Таня сидела, обняв Сашеньку на диване, и смотрела на фотографию, вполуха слушая маму. «В школе делают прививки от гриппа», говорила Марина Петровна, «но я решила, не надо. Покапаем деринат, будем мазать нос оксалином». «Деринат слишком серьезно», возразила встрепенувшись Таня. «Ты же знаешь, он действует на клеточном уровне. Может, не стоит?» «Стоит», решительно заявила Марина Петровна. «Дважды в день, две недели, не больше. А грипп в этом году тяжелый». «Он у нас каждый год тяжелый», — вздохнула Таня. «Да ну его в самом деле! Лучше скажите, что вы ждете на Новый год?» Ей не успели ответить, потому что зазвонил телефон. Женя. Таня говорила сдержанно и чуть-чуть напряженно. Знала, что к ее словам прислушиваются. «Да, скоро уедет. Будет к 8 на Киевской». Показалось ей или нет, что дочка с бабушкой погрустнели? «Наверное, показалось», — Они же знали, что она вот-вот уедет. Так не все ли равно с кем? Грипп, Танечка, ожидается в конце января, сказала мама, провожая Таню. Но ты же знаешь, циркуляры разосланы по всем поликлиникам. Нас тоже уговаривают сделать прививки, сообщила уже на пороге Таня. Даже не думай, всполошилась Марина Петровна. Я-то знаю им цену. Ты тогда была еще маленькой, а я участковым врачом. И гулял тут у нас гонконгский грипп. Поддалась по молодости на уговоры. В основном за тебя боялась. И что? Дней через 5 заболела? Да как? Страшно вспомнить. Купи лучше ты Деринат и не забывай потреблять мою смесь каждый день по столовой ложке. 2 врача в доме? Это уж слишком, крикнула из комнаты Саша. Мам, пока. Дед Мороз обещал мне роликовые коньки. Не забудь ему передать. А он и так тебя слышит, засмеялась Таня и поцеловала маму. Женя ждал, как всегда, у обменного пункта на переходе. Ну, как твои? Спросил, обнимая Таню. Дома наврал с 3 короба, чтоб подольше остаться у Тани, аж вспотел от вранья. Но Лере, кажется, было все равно. После школы ездила к ученикам в разные концы Москвы, очень устала. «Постарайся, когда вернешься, не разбудить», — только и сказала она. «А то я потом полночи не сплю». Женя быстро взглянул на нее. Бледное лицо печально, под глазами круги. «Ты слишком много работаешь», — сказал он. «Откажись хоть от Митина. Это ж черт знает где. Но именно там мне платят в валюте», — вздохнув, напомнила Лера, и Женя умолк. «Ужинать будешь?» — спросила Лера, и он неожиданно рассердился. «Я же сказал!» «Отмечается монография Павла Павловича. Чем-нибудь же накормят?» «Да, извини. Это извини совсем доконало его. И он чувствовал себя последней свиньей, когда брился и принимал душ, надевал свежую рубашку, выстиранную и отутюженную Лерой, освежался одеколоном, похлопывая себя ладонями по щекам. Уходил едва ли не на цыпочках, не посмев заглянуть в кухню, где гремела кастрюлями Лера в ожидании неизменно голодного сына. «И когда только он женится», — подумал в раздражении Женя. «В 20 лет. Рано, конечно, но Лере насколько было бы легче». На улице было влажно и зябко. Здесь, на холмах, дуло, казалось, со всех сторон. Женя поднял воротник куртки. «Все, забудь», — приказал он себе. «На время забудь, но все-таки не посмел зайти в магазин. Вдруг столкнется нос к носу с Денисом. Купил все на Юго-Западной у метро. Вино, какой-то заморский кекс, и еще мандарины, и ананас, и даже мороженое. В конце концов, ведь и я зарабатываю. Не могу же я приехать на Рождество, пусть католическое, с пустыми руками». Так оправдывался он перед собой, но бледное лицо Леры все стояло перед глазами и исчезло только на Киевской, когда он, волнуясь, ждал Таню. Она была радостной, оживленной, яркие глаза блестели. От утренней печали не осталось и следа, но вместо того, чтобы обрадоваться, Женя почему-то расстроился. «Так как там твои?» Снова спросил он, словно это было для него самым главным. «Прекрасно!» Весело ответила Таня и принялась рассказывать, как смешно и трогательно выглядит дочка в бальном платье. Как здорово она знает английский. Они там даже пьесу поставили. Как хорошо все у мамы. Пока есть пациенты, она всегда будет чувствовать себя, ну, не то чтобы молодой, но уж точно не старой. И нужной, необходимой. А разве ты и внучка. Этого мало? С непонятным самому себе раздражением возразил Женя. Ей мало. Гордясь матерью, улыбнулась Таня. Она не чувствовала, не понимала его. Да и мне без моих больных тоже было бы скучно. А ты обо мне вспоминала? Продолжал раздражаться Женя. Только честно. Честно? Прищурилась Таня. Они уже ехали к ней. Стояли в переполненном, как всегда, вагоне, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели друг другу в глаза. «Честно!» — с вызовом подтвердил Женя, и сердце бешено, больно заколотилось. «Если честно, то нет», — улыбаясь, призналась Таня. «Почему?» У Жени даже голос сел от обиды. «Не знаю», — пожала плечами Таня, и тут же ей стало жаль этого глупого, родного, любимого Женьку. «Вспоминать — это когда забываешь», — тронула она его за рукав. «А я о тебе помню всегда». Она легонько коснулась пальцами его щеки, но Женя ласки не принял. Он отстранился от Тани, насколько позволяли стоявшие слева и справа, спереди, сзади, вокруг пассажиры, и замолчал отчужденно. Грохотал, покачиваясь на стыках вагон, входили-выходили люди, толкая Женю, сердясь на него, потому что, защищая толчков Таню, он занимал непозволительно много места. Под этот грохот, бесконечное перемещение людских потоков разве можно было объясниться, что-то понять? Оба молчали. Таня недоуменно на Женю поглядывала, и заговорили они только на улице. Первым начал мириться Женя. «Понимаешь, — торопился объяснить он, — ты со мной всегда, днем и ночью. Я повернут к тебе одной. И что бы ты ни говорила, ты прекрасно знаешь, что это так. А ты, а что я? У тебя отлично, просто великолепно организована жизнь». Он вдруг понял это с ужаснувшей его отчетливостью. «В ней есть место дочке и маме, твоим больным и твоим научным исследованиям, консультациям и подругам, и мне. Может быть, именно в такой последовательности». Таня искоса взглянула на Женю. Снова валил мокрый снег, и поэтому он снял очки, сунул в карман хрупкие стеклышки, и теперь без очков глаза его казались странно беспомощными. Мокрое от снега лицо, растерянным и печальным. Серая заячья шапка была вся в снегу. Господи, какой родной, какой бесконечно любимый. Таня остановилась и остановила Женю варежкой, стряхнула снег с его куртки. «А ты бы хотел, чтобы я дни и ночи страдала?» Упрекнула она его. Он, повторяя ее жест, как в зеркале, тоже смахнул снег с ее коричневой шубки. «Нет, не знаю. Прости, я в каком-то раздрыге». Он прижал Таню к себе. Пахло снегом короткая шубка. Мокрыми были щеки, глаза. «Ты плачешь?» — испугался Женя. «Нет, это снег», — качнула головой Таня. «Прости меня, зайка», — заторопился Женя. «Я, конечно, дурак, ну, потому что я ревную тебя ко всему, к твоим близким, твоим больным, даже к этому, как его, ну, в больнице». «К Сергею Ивановичу», — лукаво подсказала Таня. «И, между прочим, правильно делаешь». «Почему?» — испугался Женя, заглядывая Тане в глаза. Они по-прежнему смотрели на него нежно и весело. «Скажи, почему?» — сжал он Таню